Глава 64. Изабель. «Жюль!» Изабель захлопнула входную дверь. Ей пришлось сосредоточиться на том, чтобы не мчаться домой из больницы. Дело было не в том, что она так сильно хотела уехать, а в том, что ей вдруг отчаянно захотелось домой. «Я здесь!» – закричал он. Изабель думала, что разозлится, увидев Барбару, но не разозлилась. Она не верила, что Барбара ничего не знает, но и не была уверена, что Барбара – тот монстр, которого она рисовала в своем воображении долгие годы. Дело в том, что все после того, как она нашла Софи, оказалось не так, как она ожидала. Особенно то, как она сейчас себя чувствовала. Свободной и решительной. Жюль сидел за обеденным столом, склонившись над компьютером, но когда она вошла в комнату, он поднял глаза. «Эй!» «Привет!» — сказала она. — Ты ведь любишь кофе? Я имею в виду хороший кофе, претенциозный кофе, деконструированный латте, например. Джулиан откинулся на спинку стула, вытянув руки над головой. Кто же не любит претенциозный кофе? И искусство, и живую музыку. Ты же любишь живую музыку? Он открыл рот. И маленькие улочки с потайными дверями, ведущие в чудные рестораны. Зимы, когда на самом деле холодно. Великую океанскую дорогу. Он скрестил руки на груди и подождал, пока она закончит. Знаешь, о чем я думала по дороге домой? Мы ведь не сиднейцы. Не сходим с ума по солнцу и серфингу. Сгораем даже в тени. И она отодвинула стул Жюля. «Сидней напрасно тратит на нас время. Мы ведь люди Мельбурна, ты так не думаешь? Я считаю, нам стоит переехать сюда». «У меня ведь есть работа, помнишь?» — сказал он тоном. «Ты сошла с ума». «Но и в Мельбурне есть школы, и им нужны учителя. Ученикам нужен такой учитель, как ты». Она почувствовала шепот беспокойства. По дороге домой из больницы, во время краткого приступа безумия, все это так идеально сложилось у нее в голове. Они с Джулием переедут в Мельбурн, будут жить рядом с сестрой и племянницами, жить долго и счастливо. Но она уже так много просила у Жюля. Она бросила его, чтобы отправиться на поиски своей сестры. Он приехал сюда, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, и поддерживал ее последние несколько недель. Этот человек должен был уже где-то провести черту. «Ты не хочешь жить в Мельбурне», — сказала она. «Это еще не конец света», — сказала себе Изабель. «Они смогут что-то решить». Она вернула свою сестру, и это было очень важно. Так не бывает, чтобы головоломка ее жизни раз — и сложилась в полную картину только потому, что она так хочет. Всю свою жизнь она провела с отсутствующим кусочком головоломки, и, возможно, такова ее судьба. Может быть, вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, чего у нее нет, ей следует сосредоточиться на том, что у нее уже есть. Жюль усадил ее к себе на колени. Он склонил голову на бок и длинно-медленно вздохнул. «Я не говорю, что не хочу жить в Мельбурне». Изабель смотрела на его лицо, затаив дыхание. «Я просто думаю, что, может быть, нам стоит сходить куда-нибудь за деконструированным латте и поговорить об этом». Он слегка улыбнулся, и тогда она услышала это. Последний кусочек головоломки. Щелк!